В тот раз авиакомпания случайно отправила мой багаж намного дальше Лондона, в Йоганнесбург. Бедной Маргарите пришлось мчаться к Мосс Бразерс, чтобы разыскать для меня подходящий фраг. Приглашение участвовать в 4 концертных исполнениях «Кармен» с Меттой и Израильским филармоническим оркестром дало мне возможность побывать в Тель-Авиве через 4 года после того, как мы оттуда уехали. Мы с Мартой очень приятно провели 2 недели, увидев старых друзей, посетив знакомые места и похваставшись нашими 2 детьми. Мадам де Филипп была очень мила и пригласила нас на некоторые из тех спектаклей, в которых мы когда-то участвовали. Я не преминул заметить, что кубинский тенор Орландо Монтес, игравший Надира в «Искателях жемчуга», носит те же самые старые шаровары, в которых выступал я. Да, на какое-то короткое время мне посчастливилось расслабиться и отдохнуть, ведь я вскоре вылетел в Италию, где мне предстояло дебютировать согласно очень важному и престижному контракту на сцене «Арена ди Верона». Я должен был петь «Калафа» в «Турандот» с Биргит Нильсен. К тому же я впервые выступал в этой роли, спектакль «Метрополитен» в свое время отменили. Трудно описать словами, что значит петь итальянскую оперу в Италии. «Иль тиноре э аривато» раздавалось кругом, и с тех пор я уже попривык к любопытству итальянской публики, но в первый приезд очень удивлялся тому, что даже те люди, которые никогда не ходили в театр, знали о моем прибытии и очень близко к сердцу принимали факт появления в городе нового тенора. Я случайно подслушал, как один итальянец говорил другому: «Какой черт принес этого нового тенора-испанца? У него что, действительно есть голос?» О, интриганы! Один деятель пришел ко мне и сказал: «Пласидо, все безнадежно. Должен тебе сказать, я, как и все, не верю, что ты можешь по-настоящему спеть». Это был не единичный случай, ко мне не раз заявлялись подобные типы, чтобы произнести какую-нибудь очередную гадость. Я старался делать вид, что внимательно выслушиваю их сомнения, а на самом деле пропускал мимо ушей примерно 9/10 всей этой болтовни. С другой стороны, я получил возможность встретиться с людьми, которых давно знал по пластинкам, с Пьеро де Пальмой и Франко Ричарди. Это были великолепные певцы, ведущие теноры прошлых времен. «Арена ди Верона» принадлежит к числу хорошо сохранившихся римских амфитеатров. Мы жили как раз напротив этого здания на Пьяцца Бра. В день приезда, когда мы отправились занимать свой номер, лифт, стоило нам в него зайти, тут же застрял. Это было невероятно — оказаться запертыми в крохотной тесной кабинке в жаркий июльский день. Иль тиноре и его семью вызволил пожарник. Я, помнится, говорил, что никогда не волновался так, как перед Лоенгрином в Гамбурге. Однако перед веронским дебютом я испытывал, кажется, еще большее беспокойство. Хотелось бежать, куда глаза глядят. Но, выйдя на сцену, я почувствовал доброжелательную атмосферу, и все пошло хорошо. Пьер Луиджи Пицци сделал очень красивое оформление, огромная сцена превратилась почти в настоящий замок. Во втором акте Нильсен восседала на площадке, которая возвышалась над сценой примерно на 100 ступеней, и всякий раз, когда я отвечал принцессе, мне приходилось подниматься, делая шагов 25. На мне был развивавшийся плащ с широкими складками, и поэтому Пласси, которому тогда еще не исполнилось и 4 лет, сказал Марте: «Смотри, папочка летит». Всеохватный и величавый голос Биргит в тех спектаклях, казалось, пронзал, как удар молнии, и чем дальше я стоял от певицы, тем более грандиозным представлялось мне звучание ее голоса. Не знаю, было ли это акустическим или психологическим эффектом, а может быть, сочетанием того и другого. Местами, переполненным восторгом от ее мощного пения, я почти забывал о своем вступлении. Исполнение «Турандот» с Нильсом стало одной из вершин моей жизни, не только как артиста, но и как поклонника великого пения. Годы спустя, когда мне довелось участвовать в программе BBC, посвященной грампластинкам, я попросил дать запись с ее исполнением в столице этой давным-давно из «Турандот». Это одна из самых любимых мною записей, хотя она и близко не передает того эффекта, что был в Вероне. Мне жаль, что наши с Нильсен сценические пути не сходили чаще. Вместе мы участвовали только в исполнении «Турандот» и «Тоски», а также в записи веберовского «Оберона». Грандиозные постановочные эффекты на сцене «Арена де Верона» совершенно потрясают, а в том сезоне они были особенно великолепны. Мы пели «Турандот» в течение недели полнолуния, что оказывалось очень кстати для хора, обращенного к Луне.